Свой замысел я почерпнула из одной книги. Это уже плохо. Никак не годится писать картины по книгам. И кроме того, дело было так, — объяснила рыжеволосая, стоя у него за спиной. Я читала Мэйзи вслух «Град беспросветной ночи». Вы знаете эту книгу? Более или менее. Боюсь, что я высказался опрометчиво. Там есть живописные места. Что же пленило ее воображение? Образ меланхолии. Напряжены ее крыла, могучие, как у орла, и все ж они земной гордыни бремя подъять бессильны ввысь небес. И дальше. Мэйзи, дорогая, принеси чай. Печать раздумий скорбных на челе, у пояса ключи наряд не ослепляет. Хоть в пышных складках весь он неприступно строг и тяжек, как свинец от головы до ног, ступни ж безжалостно всех слабых попирают. В голосе девушки звучало ленивое презрение, которого она даже не пыталась скрыть. Дик поморщился. Но ведь это уже сделал один скромный художник. Некто Дюрер, — сказал он. Как там говорится в стихах? Уж 3 столетия и 6 десятков лет плоды его фантазии нетленны. С таким же успехом можно заново писать Гамлета. Пустая трата времени. «Ничего подобного», — возразила Мэйзи, со стуком ставя на стол чашки, как бы в подтверждение своих слов. «Я непременно это сделаю. Неужто тебе не ясно, что за великолепное получится произведение?» «Да какая к черту может быть работа без достаточной подготовки? Заимствовать сюжет всякий дурак сумеет. Нужна подготовка, чтобы осуществить замысел. Подготовка и убежденность, а не бездумная погоня за случайной прихотью». Дик процедил эти слова сквозь зубы. «Ты попросту ничего не понимаешь», — сказала Мэйзи. «А я полагаю, что мне это удастся». И снова за спиной у Дика зазвучал голос. «Страдалица! Работает она неутомимо. Работает душой скорбящая, больная, и воля у нее несокрушима. Рука тверда, ум отдыха не знает, ее страдания притворяя в труд». Сдается мне, что Мэйзи намерена изобразить на картине самое себя. Восседающий на троне из своих же отвергнутых картин. И не подумаю, милая моя. Меня пленил замысел как таковой. Тебе, Дик, не по душе прелестные головки, и едва ли ты способен их изобразить. Ты обожаешь только кровь и трупы. Это уже прямой вызов. Если ты способна изобразить меланхолию, а не просто печальную женскую головку, то я способен на большее и докажу это. Много ли ты вообще смыслишь о меланхолиях? Теперь уж Дик был совершенно убежден, что на свете немного найдется людей несчастнее его. «Она была женщина», — сказала Мэйзи, — «и долго страдала, пока чаша страданий не переполнилась. Тогда она начала надо всем этим смеяться. А я решила нарисовать ее и отдать картину в салон». Рыжеволосая девушка встала и, посмеиваясь, вышла за дверь. Дик бросил на Мэйзи покорный и безнадежный взгляд. «Не будем говорить о картине», — сказал он. «Но ты впрямь хочешь вернуться к Ками за месяц до срока?» «Я должна, чтобы вовремя закончить картину». «И это единственное, чего ты хочешь?» «Конечно. Оставь глупости, Дик. Но ведь у тебя нет способностей. Есть лишь кое-какие мыслишки, да мелочные побуждения. Просто непостижимо. Откуда в тебе столько упорства, что ты вот уж 10 лет ни о чем, кроме работы, думать не можешь? Итак, ты уезжаешь на целый месяц раньше? Этого требует моя работа. Твоя работа. Тьфу! Но нет, извини, я не хотел тебя обидеть. Пусть так, дорогая. Конечно, твоя работа этого требует, а я лучше прощусь с тобой до будущего воскресенья. Ты даже не выпьешь чаю? Нет, спасибо. А ведь ты позволишь мне уйти, дорогая. Тебе же от меня ничего не нужно, а заниматься рисунком бесполезно. Лучше бы ты остался, и мы поговорили бы о моей картине. Когда хоть одна единственная картина имеет успех, это непременно привлекает внимание ко всем остальным. Я убеждена, что у меня есть удачные работы, только никто их не замечает. И напрасно ты так грубо их разругал. Прости меня. Мы еще поговорим о меланхолии как-нибудь в воскресный день. Таких дней будет еще 4. Да, 1, 2, 3, 4. А потом ты уедешь. До свидания, Мэйзи. Мэйзи в задумчивости стояла у окна до тех пор, пока не вернулась ее подруга, которая была чуть бледнее обычного. «Дик ушел», — сказала Мэйзи. «А я как раз собралась поговорить с ним о своей картине». «Но он только о себе думает, не так ли?» Подруга открыла было рот, словно хотела что-то сказать, но тут же снова сомкнула губы и продолжала читать про себя «Град беспросветной ночи». А Дик тем временем расхаживал в парке вокруг дерева, которому уже не первое воскресенье изливал душу. Он ругался, на чем свет стоит, и, чувствуя, что английский язык бессилен выразить всю его ярость, стал сетовать на арабском, который как бы нарочно предназначен для изъявления горестных чувств. Он был недоволен наградой, полученной за долготерпеливое повиновение. В равной мере он был недоволен собой —